Знакомство кошек с новым домом. Поговорим о переменах. Не бывает ничего более тревожного с кошачьей точки зрения. Для кошек комфорт напрямую зависит от того, насколько обстановка им знакома. Знакомство кошек с новым жизненным пространством может оказаться очень непростым. У ваших питомцев в их бывшем доме сложилась иерархия и соответствующие личные территории. Некоторым из них маленький, но собственный уголок мира удавалось получить лишь путем непростых переговоров. Для них переезд в новый дом сравним с ураганом в большом городе, когда все приходит в беспорядок. План действий. Готовясь к переезду, обрызгайте средством Feliway углы всех ящиков, предназначенных для упаковки вещей. Несмотря на то, что кошки очень любят всевозможные коробки, они могут испытать стресс от появления в их доме большого количества ящиков с посторонними запахами, особенно когда вы уже начали паковаться и тем самым стали менять обстановку. Заповедные комнаты в новом доме должны быть обустроены до перевоза кошек. Количество заповедных комнат зависит от психофизического состояния ваших питомцев. Позаботьтесь, чтобы данные особи были в состоянии уживаться даже в условиях стресса. Обставьте заповедные комнаты знакомыми кошкам предметами мебели. Старайтесь максимально создать знакомую обстановку. Например, не спешите сразу покупать новые мебельные гарнитуры. Ваши кошки будут очень довольны возможностью пользоваться своими любимыми предметами мебели в условиях незнакомой обстановки. Если же у вас имеются покрывала или ковры, то не спешите нести их в стирку или чистку. Запах старого дома от этих предметов может очень успокоить кошек.